Не я успел и глазом моргнуть, как моя воительница, совершив невероятный акробатический кульбит, оказалась у выхода из кафе, преградив убийцам путь. Все трое нападавших тоже вызвали колоды и звезды. Самым медленным из них оказался тот самый Махмуд. Друзья его успели, а вот он нет. Мгновение, и из-под стальных вееров моей красотки буквально во все стороны брызнули фонтаны крови. Признаюсь, выглядело это эффектно. Чтобы превратить Махмуда в лишенные конечности и головы изуродованный труп, кита не понадобилось меньше минуты. Друзья его прожили не намного дольше. Впрочем, надо было отдать им должное, убийцы отчаянно сопротивлялись. Жаль только, вызванные ими четверо странных существ, похожих на помесь медведя и барана, несмотря на свой весьма угрожающий вид, им не помогли. Правда, уничтожила их Никитана. Мои спутники также вызвали свои колоды, и в результате этих самых четырех агров, именно так именовала вызванных убийцами тварей местная система, буквально разорвали. Каждый из моих приятелей вызвал по двое бойцов. Поэтому, после героической гибели вражеских созданий, звезды горячих узкоглазых парней сломались буквально за несколько минут. Разумеется, ничего поделать с этим наемники не смогли, да и судьба их ждала такая же, какая настигла несчастного Махмуда. От этого кровавого зрелища даже немного замутило. Странно, я-то думал, что уже давно привык к подобным вещам. Что это было? Первой нарушило молчание Фанвизина, когда мы отозвали колоды в кафе. Кстати, мы остались совершенно одни. Судя по всему, смылись или спрятались не только посетители, но и вообще весь обслуживающий персонал. Понятия не имею, честно признался я. Откуда эти козлы появились, не представляю. И кто их послал, тоже. Наверное, не совсем вовремя, но лично мне очень понравилось, что вся моя пятерка дружно встала на защиту своего командира. В Волконской же, хоть она не состояла в нашей группе, я и так не сомневался. А вот то, что Инесса среагировала последней, когда должна была вступить в драку первой, показалось крайне странным. «Что происходит, господа?» — раздался голос администратора, что появился словно из воздуха. В сторону трех изуродованных трупов он поглядывал с нескрываемым ужасом, руки его дрожали. «Что происходит?» — возмущенно повернулась к нему Мария, предупредительно остановив меня, готового высказать мужчине все, что я о нем думаю. «В вашем кафе совершено покушение на князя Черногрижского», — тон девушки звучал холодно и сухо. «Где ваша охрана, разрешите спросить?» «Она, кажется, позорно сбежала, насколько мне известно, из императорского указа, который вы должны прекрасно знать, следует, что в питейных заведениях должны быть приняты меры по охране посетителей. И где же ваши меры, позвольте поинтересоваться? Неужели вы не видите, чем все закончилось?» Аристократка невозмутимо кивнула на трупы. «Но я», — администратор начал заикаться. Фанвизина одарила его презрительным взглядом и, достав моб, быстро набрала номер. «Да, это я, папа», — произнесла она в трубку. «У нас убийство, трое наемников». «Да, напали на нас». «Нет, я в порядке». «Пришли кого-нибудь?» «Да, да, ждем». «А с кем вы разговаривали?» — наконец взял себя в руки мужчина. «Может, нужно вызвать полицию?» «О, она уже в пути. Мой отец, начальник департамента полиции города Москвы», — сообщила Маша. После этих слов администратор вновь подвис. Ну а дальше? Через 10 минут прибыло аж пятеро полицейских, возглавляемых представительным господином с испанской бородкой, аккуратно зачесанными назад черными волосами, которые уже посеребрила седина, и строгим смуглым лицом. Полицейские занялись трупами, а вот господин подошел к нам. Темные зрачки внимательно разглядывали нас, под конец безошибочно остановив свое внимание на мне, а затем посмотрели на Марию. «Ты как, дочка?» — в голосе прибывшего звучали теплота и волнение. «Все в порядке, папа», — ответил та. «Мы справились. Я так понимаю, князь Черногрижский?» — строго поинтересовался он у меня. «Да», — коротко кивнул я. «Дмитрий Ильич Фанвизин, глава Московского департамента полиции», — сухо представился он. «Думаю, вы и так об этом знаете. Ваши убийцы родом с одного из кавказских тейпов. У них ограниченная способность использования карт. Видите ли, кровь у горцев обычно смешанная, поэтому получаются полукровки, и их, конечно, больше учат обращению с холодным оружием. Таких часто используют в качестве наемников. Этакий достаточно дешевый вариант». Теперь князь не отрывал от меня взгляда. «Прошу вас рассказать, что здесь произошло, коротко. Подробности мы выясним и с помощью магии. Да непонятно, пожал я плечами. Зашли в кафе, уже заканчивали ужин, подвалила эта троица, ну а дальше в двух словах попробовал описать бой. Фан Визин слушал меня внимательно и не перебивая, затем уважительно кивнул. «Я все понимаю, вы держались достойно». Но, глаза его вдруг округлились. «Вера!» Внезапно заорал он. Я аж вздрогнул, как и все мои спутники, и почти сразу понял, что так испугало Машиного отца. Из моего плеча по-прежнему торчал кинжал. С ума сойти, видимо, в горячке битвы я напрочь о нем забыл. Да и не только я, теперь же боль внезапно вернулась. Я зашатался и, если бы не Игорь с Волконской, то точно бы упал. Вот же, первый раз слышал, как ругается эльфийка. Иви сразу же оказалась рядом со мной, и ее ладони легли на рукоять торчащего из меня клинка. «Простите, господин», — виновато прошептала она, и в следующий миг боль отступила. Меня сразу посадили на стул и окружили женской заботой. Когда через две минуты появилась та самая Вера, полноватая женщина средних лет, оказавшаяся дежурной целительницей, кинжал уже покинул мое тело, а рана, спасибо Иви, зарубцевалась. Правда, эльфийка предупредила, что восстановление наступит не раньше, чем через два дня. На клинке был магический яд, виновато сообщила остроухая, словно сама наносила отраву. Я его вычистила, но если резко двигать рукой, то ощущения могут быть болезненными. Я тут же проверил, вроде никакой боли, но целительница все же виднее. После Иви меня осмотрела и Вера. Надо было видеть лицо дежурной целительницы. «Это ты?» – уставилась она на эльфийку. «Да», – скромно кивнула Иви. «Тогда мне здесь делать нечего», – покачала та головой и повернулась к Фан Визину, с интересом наблюдавшему за происходящим. «Князь практически здоров. Идеальное лечение». «Что ж», – Фан Визин-старший проводил взглядом удаляющуюся целительницу, «а теперь кое-какие формальности. В кафе мы провели еще полчаса. У всех, кроме Марии, взяли показания, а позже с миром отпустили. Понятное дело, меня подробно расспросили о моих врагах, и я их тут же перечислил». Услышав фамилии, начальник департамента полиции слегка посмурнел. Однако, на прощание все равно пообещал обязательно разобраться и сообщить мне результаты расследования. Причем последнее сказал под давлением дочери, что смотрела на родителя весьма многозначительно. «Я буду вынужден сообщить о происшествии вашему ректору», сказал он мне. «Но, думаю, вас, князь, стоит только поощрить за такой бой. Да и боец у вас интересный». Дмитрий Ильич прищурился, видимо, ожидая от меня комментария, но я промолчал. На этом мы и распрощались. На обратном пути в академию в лифте сначала стояла тишина, а потом народ словно прорвало. Началось бурное обсуждение того, кто вообще мог устроить подобный беспредел. Впрочем, толком кого-то предположить мы не смогли, да и меня самого терзали смутные сомнения. Покушение запросто могли организовать и Некрасов, и Потемкин, и Демидов. «Ня», — твердо заявила Холмогорова, отметая все наши подозрения. «Если это кавказские тейпы, как отец Марии сказал, то такие аристократы, как Некрасов и Потемкин, связываться с ними не станут. Это ниже их достоинства. Да и Демидов тоже». «Демидов может», — возразила Варвара. «Такой козел». Впрочем, подобные доказательства друзей совсем не убедили. В академию мы прибыли часов в 11 ночи. Слава богу, никого постороннего на стоянке не было. Народ уже спал. Мы по-тихому разошлись по своим комнатам. На этот раз Иви осталась у меня, и я не видел никаких причин, чтобы возражать. Тем более ее слова о том, что мне требуется наблюдение и лечение, были совершеннейшей правдой. А вот на следующий день, в понедельник, я реально почувствовал себя настоящей звездой телеэкрана, или как там еще правильнее сказать. Короче говоря, в полной мере ощутил свою собственную популярность. Первым делом, после того как Иви ускользнула из моей комнаты, залез в компьютер и открыл соцсеть. И выпал в осадок. Мда, честно говоря, даже растерялся, увидев увеличившееся в 5 раз количество подписчиков и сотню заявок в друзья. Вся лента была усыпана восторжественными отзывами. Похоже, теперь я становлюсь действительно популярным. По сравнению с этим песни, полная ерунда. Все-таки автор не участники группы лицом не светит. Да и, несмотря на местное поколение фанатов, всю эту музыку, как я понял, считали чем-то несерьезным. Деньги на ней заработать можно, а вот авторитет вряд ли. С моей же победой над Сергеем Шуйским было совсем другое дело. Во-первых, комментарии стали куда более содержательными и солидными, если их так можно назвать. Сразу стало понятно, что добавились и более взрослые подписчики. Мало того, в ленте я даже столкнулся с несколькими разборами дуэли, пусть не особо подробными, но все же разборами. Во-вторых, теперь обо мне писали уважительно, но не как о поэте и композиторе, а именно как об аристократе. Что ж, это радует. Хорошо еще нападение в кафе осталось незамеченным. Впрочем, здесь стоит вспомнить прощальное напутствие моим спутникам от господина фон Визина, который просил держать случившееся покушение в тайне. Причем говорил он это настолько доброжелательным тоном, что прониклись абсолютно все. Со словами своей ненаглядной дочери о том, что об этом событии все равно узнают, он согласился, но строго добавил, что будет лучше, если огласка произойдет как можно позже. Мол, шумиха в таких делах всегда мешает. После социальной сети, которая немного раздула мое эго, пришла очередь Реала. Первым делом я столкнулся со Славой, едва появившись в холле общежития. Сначала, у дверей на улицу, меня поздравил вахтер. Ничего толком не объясняя, он крепко пожал мне руку, заявив, что гордится знакомством со мной. Немного опешивший, я оказался на улице, где, помимо традиционной компании, меня ждали Полесская со своей подругой Добронравовой и Оболенский. Встретили меня бурными овациями, за что только они мне. Глядя на восторженные лица даже тех, кто не присутствовал на дуэли, я не стал портить ребятам настроение. К тому же, вспомнив, что именно обо мне писали в друзьях, решил расслабиться. Все равно ничего изменить уже нельзя. Принятие поздравлений продлилось минут 15, после чего мы отправились на завтрак. По пути к нам присоединилась слегка опоздавшая Иви, с гордым видом заняв место рядом со мной и ненавязчиво подвинув изумленно посмотревшую на нее, но сдержавшуюся от язвительного комментария фон Визину. В столовую мы заходили, словно на дорожку Каннского фестиваля, только красного ковра не хватало. Благо автографы у меня никто не брал, взгляды говорили сами за себя. В основном, конечно, они были уважительными, хотя имелись и завистливые. Но самое главное, три пары полных злобы глаз. Некрасов, Потемкин, Плещеев. Ох, какая незамутненная, искренняя ненависть в них плескалась. Что ж, хорошо, когда знаешь, кто твой враг. Надеюсь, кроме этой троицы, к которой можно присоединить и Демидова, серьезных недоброжелателей у меня нет. Да, завистников, скорее всего, хватает, но это совсем другое. Утро понедельника. Кабинет старшего инквизитора Афанасия Метрова. Афанасий с изумлением смотрел на вальяжного раскинувшегося в кресле напротив него заместителя верховного инквизитора. Ростислав Сергеевич, одетый в невзрачный гражданский костюм, выглядел сейчас крайне непрезентабельно. Метров никогда бы не сказал, что сейчас перед ним сидит человек, обладающий огромной властью. Орден инквизиторов уже давно проник во все департаменты Российской империи, даже в имперской службе безопасности и императорской гвардии имелись его весьма высокопоставленные агенты. В 8 утра этот человек появился в кабинете, не предупредив своего подчиненного. Подобное в голове у Афанасия попросту не укладывалось. «Хватит меня глазами есть, чай не девка какая-то», – проворчал Родзянко. «Вижу, что удивлен, но на самом деле я просто мимо пролетал. У нас в полдень совещание конклава, поэтому я и заглянул. Чем порадуешь? Насколько мне известно, ты Владимирское отделение запросами буквально закидал?» «Не совсем», – возмутился было Метров, но начальник махнул рукой, останавливая подчиненного. «Ладно, все правильно ты сделал», – вдруг улыбнулся он. «Главное, чтобы был результат, он же есть Афанасий. Я абсолютно уверен, что Павел Черногрижский и есть тот самый Викентий», – безапелляционно заявил Метров. «Эх, Афанасий, Афанасий», – сокрушенно покачал головой его собеседник и строго спросил. «Доказательства есть, Ростислав Сергеевич, но все же сходятся», – взволнованно заерзал Метров. «Знаю, что сходится, но, видишь ли, Афанасий, кое-что изменилось. Тебе известно о победе князя Черногрижского над Сергеем Шуйским?» «Да, но при чем это? Не разочаровывай меня», – в голосе Родзянко добавилась холода. «Ты в друзьях страницу нашего клиента смотришь?» «Вижу, не смотришь», – тяжело вздохнул он. «Так посмотри, узнаешь много нового. Авторитет этого ублюдка растет как на дрожжах. Мало того, по моим данным им заинтересовался сам император, да и его дочь Софья оказывает князю знаки внимания, которые говорят о ее симпатии. Ох, Афанасий неверяще уставился на начальника. Неужели такое возможно? Возможно, Афанасий, саркастически хмыкнул заместитель Верховного. Женщины – это непредсказуемые существа. И что же теперь делать? Растерянно уточнил Метров. Надо попробовать припугнуть Черногрижского. Попытаться сделать так, чтобы он открылся или прокололся в чем-то сам. Спровоцировать, короче. Надеюсь, тебе не надо объяснять, как это делать? Нет, господин, все сделаю. Вот и славно, улыбнулся гость. А если дело выгорит, предложишь ему вот что? Он наклонился к Афанасию и шепотом поведал такое, отчего у старшего инквизитора округлились глаза. Не надо так удивляться, рассмеялся Родзянко, закончив и поднявшись с кресла. Мы должны быть более гибкими. Кстати, о моем визите никто знать не должен. Но как вы прошли охрану? Вырвалось у Метрова. Артефакты, Афанасий, артефакты, хмыкнул тот. Кстати, словно что-то вспомнив, мужчина положил на стол небольшой камень кроваво-красного цвета. Это редкий артефакт. Заставь князя положить на него руку, а потом отправь камень с отпечатком его ауры к нам в лабораторию. Но зачем? Вновь не удержался от вопроса Афанасий. Определить, что в теле находится Викентий, все равно не удастся. А если он не согласится положить руку? Согласится. А если нет, то будет доказательство. Пусть вероятное, но вполне возможное. Так что делай, слегка повысил голос Родзянко. А насчет невозможности определения у нас сейчас имеются кое-какие способы. Недавно появились. Вот заодно и проверим. Зам Верховного направился к двери и уже перед ней обернулся. Я надеюсь на тебя, Афанасий. Не вздумай меня подвести. Глава 9. Допрос. Как я уже говорил, наше появление оказалось сродни проходу знаменитостей по красной ковровой дорожке. Абсолютно все взгляды оказались прикованы к нам. Причем как-то странно. Полесская вошла в столовую вместе с нами. В отличие, например, от Оболенского, который исчез, едва мы пересекли порог, как и подруга Евгении. Сама же женя, наоборот, держалась независимо, игнорируя ошарашенного Потемкина и своих товарищей по пятерке. Впрочем, за стол с нами она все же не пошла и, задрав нос, с независимым видом уселась рядом со своим главой, что покраснело от злости и пытался шепотом высказать ей что-то нелицеприятное. На это аристократка презрительно усмехнулась и, сделав вид, что командира не существует, принялась за еду. Сценка эта не укрылась от завтракающих студентов. Да, сильный удар получил Владимир по своему больному самолюбию. Общая магия прошла как обычно, а вот на практической Строганов вновь подбросил дровишек в костер моей популярности. Препод выглядел невероятно гордым и в самом начале занятия поставил меня перед строем, а потом минут 10 расхваливал столь перспективного студента Черногрижского. В общем, как любили говаривать в моем мире, пропиарил по полной программе. Кстати, нам назначили и очередные турнирные схватки. На этот раз в сопернике мне достался какой-то кадр из третьей группы созвучной фамилией Верещагин. Поединок поставили во вторник, Фанвизиной же достался, Оболенский, но уже в среду. Странно, но мне показалось, что она слегка расстроилась. Интересно почему? Я не собирался недооценивать соперника, и потому постарался разузнать о нем хоть что-нибудь. Итак, 20-е место в рейтинге. Имеется опыт побед на нескольких юношеских турнирах. Да, такие, как выяснилось, часто проводились на местном уровне. Но вот мой реципиент, разумеется, никогда в них не участвовал. Хотя клеймо изгоя и было снято, видеть Павла Черногрижского организаторы соревнований, судя по всему, категорически не желали. За обедом Полесская демонстративно присоединилась к нам, в очередной раз заставив скрипеть зубами Потемкина. «Чего ты его злишь-то?» «Не удержался я. Ты же вроде должна вместе со своей пятеркой находиться. Проникаться, так сказать, корпоративным духом. Не знаю, чем там проникаться», проворчала Евгения. «Не нравится мне этот Володя. Мало того, что командир из него, мягко говоря, хреновый, так он к нам с Катей еще и периодически пытается подкатывать. Смешно. Кстати, это самое правило, о котором ты говоришь, нигде официально не прописано. Собственно, поэтому я и сообщила господину Потемкину, что периодически буду принимать пищу со своими друзьями, в число которых он не входит. А он что?» С интересом спросила Фанвизина. Он, недоуменно посмотрела на нее Евгения. А что он? Поскрипел зубами да и согласился. Изобразил, будто делает мне великое одолжение. Спорить-то он со мной не будет. На него народ из пятерки уже и так косо посматривает. Авторитет, Как ни крути, надо зарабатывать. Его не титулом назначишь. Странно, вмешалась Холмогорова. Его род куда знатнее и богаче, чем наши. Не думаю, чтобы ему кто-то посмел возражать. Вон, Катя не возражает, презрительно фыркнула Полесская, но это ее дело. Так-то я ее уже предупреждала, что с этим толстяком нужно держать ухо востро. Но голова на плечах у нее все-таки своя. Да и тюфяк этот Потемкин. Нет в нем какого-то стержня, что ли? Голос девушки стал задумчивым. Как, например, у тебя, Павел. Ну или у того же Некрасова или Плещеева. Размазня он, короче. Фу, таким быть. Припечатала так припечатала. Наверное, так жестоко нельзя. Осторожно заметила Варвара. Он же командир твоей пятерки, и от него тоже многое зависит. Нужно быть деликатнее. Судя по выражениям лиц остальных девушек, они были полностью согласны с этим утверждением. Подумаешь, рассмеялась Евгения, я перед ним на цыпочках ходить не буду. А вы что? Она недоуменно поглядела на девчонок, не согласны со мной? Ну, Мария решила явно понизить градус разговора, у каждого свое мнение. Я вот лично тебя поддерживаю. Нам... Кстати, уже пора на историю. Князь Черногришский. Внезапно раздался голос за моей спиной, и я, развернувшись, увидел человека в уже знакомой мне форме ордена инквизиторов. Вас приглашает на беседу старший инквизитор Метров. Соблаговолите проследовать за мной. Признаюсь, мне сильно не понравились голос и интонация неизвестного мне инквизитора, но отказываться от подобного приглашения было бы глупо. Поэтому я удалился под взволнованными взглядами друзей. Отделение ордена инквизиции, отвечающее за академию, располагалось практически у самых ее стен и представляло собой небольшой, но весьма уютный с виду двухэтажный особнячок. Меня проводили на первый этаж, в просторный, правда, какой-то унылый кабинет, и помещение это полностью соответствовало сидевшему за массивным столом Афанасию Метрову. Мы оказались не одни. Около двери замерли двое угрюмых инквизиторов. Магами они были сильными, я уже научился ощущать магическую ауру у других людей и оценивать ее, а учитывая артефакты, которые были доступны ордену, меня, если потребуется, запросто захомутают. «Садитесь, князь», — махнул рукой инквизитор, и я, последовав его приглашению, устроился в кресле напротив стола. «Вы, наверное, все гадаете, зачем я вас вызвал?» «Вызвали, значит надо», — пожал я плечами, спокойно встречая изучающий взгляд собеседника. «У меня есть к вам пара вопросов», — Метров откинулся на кресле, — «и от ответов на них будет зависеть ход нашего разговора». Злорадная усмешка, которой сопровождались его слова, ничего хорошего от предстоящей беседы не обещала. «Правда, морально я успел подготовиться ко всему. Вы мне угрожаете?» Тем не менее уточнил я у дознавателя, хотя, как ни странно, особой опасности от него не ощущал. «Да упаси боги!» — лицемерно заявил тот. «Просто предупреждаю. Мне хотелось бы просто поговорить. Вот скажите, князь, что вам известно о вашем родственнике Викентии Черногришском?» По спине моей пробежал неприятный холодок. «А что мне может быть о нем известно?» В недоумении поднял я бровь. «Ну, был такой родственник. Из-за него род Черногришских, между прочим, и попал в ряд изгоев. И сейчас, когда это клеймо снято, мне даже слышать не хочется о человеке, из-за которого все это началось». «Вот как», — понимающе кивнул мой собеседник, — «это похвально, похвально. Только вот у нас имеется несколько другая информация. Интересно послушать. Дело в том, уважаемый, что мы досконально изучили несколько происшествий в городе Владимире, и все они совпали с вашим выздоровлением. Правда, после допроса целительницы, он демонстративно взял в руки один из документов, разложенных на столе, некой Ксении Лопухиной, оказалось, что оно получилось поистине чудесным и невероятным. Допустим, саркастически хмыкнул я. По-вашему, этот факт должен меня расстроить? Нет, ни в коем случае, горячо заверил меня Метров. Дело в том, уважаемый Павел, что ваша болезнь, увы, считалась неизлечимой. Ну и что, все когда-то было неизлечимым. А вообще, я предпочитаю верить, что здесь не обошлось без божественного вмешательства. Даже интересно, что он на это скажет. Вот не знаю, почему, но именно Метрова я как угрозу совершенно не воспринимал. Он казался мне каким-то беззубым, что ли. Впрочем, вряд ли такую должность занимают тюфяки, так что приходилось заставлять себя быть с ним крайне внимательным. Божественное вмешательство – это прекрасно, Метров и глазом не моргнул, но давайте будем реалистами. Может, вы все-таки поведаете мне, как именно произошло ваше чудесное исцеление? Да нечего там рассказывать, пожал я плечами. Сам не заметил, как это случилось. Неужели подозрения никакие не закрались? Прищурился инквизитор. Я очень обрадовался, доверительно сообщил я ему, чуть наклонившись вперед. И все эмоции были связаны именно с этим. Так что уж извините. А вы не думали, князь, как-то осторожно произнес Метров, что ваш недуг отступил не просто так, и что вам кто-то помог? Он впился в меня глазами. Ну уж нет, в такие игры я и сам неплохо играю, изобразил на лице невинное выражение и добавил во взгляд растерянности. Не знаю, на что вы намекаете, господин старший инквизитор. Я говорю о том, что вы, темный маг Викентий Черногрижский. Вот честно, если бы я не знал обо всех этих подозрениях со стороны инквизиторов, точно бы спалился. Сейчас же такой резкий поворот меня нисколько не смутил. Вы о чем вообще, старший инквизитор? В моем голосе звучало неподдельное возмущение. Вы шутите, что ли? Меня самого восхитили внезапно открывшиеся во мне актерские способности. Надеюсь, Станиславский в этом случае сказал бы свое непререкаемое «верю». Увы, Афанасий Метров не поверил, но оценил мое возмущение, расстроился. Это было заметно невооруженным взглядом. Нет, а чего он, собственно, хотел? Надеялся раскрыть вторую личность Павла Черногрижского. Странные здесь инквизиторы какие-то, следаки из них никудышние. Да, сдается мне, что тот самый Викентий на подобные обвинения совершенно не отреагировал бы. Нервы-то у него точно покрепче моих будут. Никаких шуток, твердо заявил мой собеседник. Не прикидывайтесь, Викентий, мы вас раскрыли. Так что если не хотите окончить жизнь в лабораториях инквизиции, советую признать, что именно вы захватили тело Павла Черногрижского. И тогда мы продолжим наш разговор более предметно. У нас есть, что вам предложить. Еще раз повторюсь, господин старший инквизитор, холодно отчеканил я. Никто меня не захватывал. Я, князь Павел Черногрижский. Оставьте ваши непонятные домыслы. И да, я уже устал повторять, что именно Викентий Черногрижский очернил мой род и превратил нас в изгоев. Тогда не соблаговолите ли вы положить вашу ладонь на этот камень? Вдруг совершенно спокойно произнес хозяин кабинета и выложил на стол небольшой камень кроваво-красного цвета. Присмотревшись к артефакту, я практически не ощутил в нем магии. Так, едва заметная аура. Странно. Зачем? Тем не менее поинтересовался я у дознавателя. Это будет проверка. Поверьте, я не шучу. Мы уверены, что вы, Викентий Черногрижский, молчите. Афанасий остановил мое очередное возмущение. Итак, небольшой опыт может помочь разобраться, так это или нет. Вы можете отказаться, он недобро прищурился. Тогда, сами понимаете, нам придется сделать определенные выводы. Вспомнив слова Евграфа о том, что через трое суток после переноса никто не сможет определить захват чужого тела, я решился. В любом случае, я-то все равно не Викентий. С замиранием сердца я положил ладонь на камень. Инквизитор буквально впился в меня своим цепким взглядом. Камень оказался теплым на ощупь. По коже пронеслось и тут же пропало легкое покалывание. «Снимайте руку, князь!» Метров выглядел на удивление невозмутимым. «И что, проверку прошел?» Ехидно осведомился я у него, убирая руку. «Проверку», задумчиво посмотрел на меня Афанасий, убирая камень. «О, это будет ясно из заключения, которые дадут в нашей лаборатории. Я могу идти? Подождите, не торопитесь, князь», покачал тот головой. «Наш разговор еще не закончен. Мы только начали общение. Что ж, единственное, что меня действительно напрягло, так это та самая проверка на камне». Я откинулся в кресле и вопросительно посмотрел на Метрова, а тот тем временем продолжил допрос. «Да, это можно было назвать именно так, а я, в общем, разочаровал я горе дознавателя». Плюс оставил неудел его помощников, стерегущих дверь. Впрочем, надо отдать должное старшему инквизитору, но после провалившейся первой психологической атаки он попытался еще несколько раз спровоцировать меня, чем еще больше насмешил. Наша с ним беседа длилась еще минут 15. Я выбрал, на мой взгляд, идеальную тактику и на все его каверзные вопросы спокойно напоминала внезапно появившейся после моего выздоровления амнезии, несколько раз выразив совершенно искреннее возмущение идиотским предположением о том, что в моем теле обитает Викентий Черногрижский. «Спасибо за разговор, князь», — наконец сдался инквизитор. «Разумеется, наши беседы еще продолжатся. Вы это, наверное, и сами понимаете». «Не понимаю», — улыбнулся я. провожали меня те самые суровые инквизитор-охранники. Вот по ним я точно не понял, разочарованы они разговором или нет. Практически два робота. Стоило мне покинуть домик инквизитора, как я с удивлением обнаружил всю свою пятерку в полном составе, за исключением Волконской. «Вы чего здесь делаете?» – вырвалось у меня. «Сейчас вроде занятия. Нас Строганов отпустил», – заявила Фанвизина. «Как узнал, что тебя к Метрову повели, так разволновался. Появился на истории и увел всю пятерку». «Ага», – хмыкнула Холмогорова. «Никогда его таким не видела. Думаю, если бы не занятие, он бы пошел сюда сам. А так нас отправил и предупредил, что если тебя поведут на выход, ему нужно срочно сообщить. А чего им надо-то?» – обеспокоенно добавил Игорь. «Что случилось?» «Да я и сам не понял», – пожал плечами. «Не дает им покоя мое чудесное исцеление. Как обычно, лучше говорить правду, но не всю. Это куда рациональнее, чем что-то придумывать. Тем более я бы и не смог ничего сочинить. Дебилы», – возмущенно выпалила Варвара. «Ну, вылечился человек. Они целители, что ли?» «Ну», – задумчиво посмотрела на меня Мария, «вряд ли в ордене будут держать дебилов. Что-то они точно подозревают. Но действительно странно. Причем здесь твое выздоровление, их дело, следить за прорывами». «Ладно», – махнул я рукой, «пойдем уже». На подходе к учебному корпусу стоял сам наставник. Вид у Строганова был хмурым. Он внимательно оглядел всех нас, после чего отвел меня в сторону и поинтересовался, что происходило в кабинете Метрова. Теперь я уже знал свою легенду, так что рассказал ему то же самое, что и друзьям. Препод явно удивился, но оснований не верить мне у него не было. Поэтому Строганов меня отпустил, с твердым наказом в подобных ситуациях сразу связываться с ним или напрямую с ректором. Таким образом в моем мобе рядом с номером Ожегова оказался и его номер. Да, весело у меня дни проходит. Интересно, какое предложение хотели сделать инквизитор Викентию, и кто он в конце концов, в кого этот проклятый темный маг вселился? Что-то мои, с позволения сказать, союзники молчат, что Астарта, что Перун, но связываться сейчас не с первой, ни со вторым совершенно не хочется. Однако, человек предполагает, а судьба располагает, или как там в пословице. Когда после занятий я наконец оказался в своей комнате и закрыл дверь, передо мной появился уже знакомый силуэт краснокожей демонессы. От неожиданного ее появления я невольно вздрогнул. «Вроде мне, чтобы вас вызвать, нужно ритуал провести», — невольно спросил я ее. «Приходится тратить больше сил», — недовольно пояснила та. Выглядела богиня не особо, какой-то изможденный у нее видок. Понятное дело, о последнем я деликатно промолчал. «Главу секты, если ты слышал, схватили инквизиторы», — раздраженно произнесла она. «Сейчас не время для долгих разговоров. Ты должен мне помочь». «Как?» «Честно говоря, мне сразу вспомнился Перун. Но договор-то у меня не с ним, а с ней». «Да, я обещал не проявлять инициативы, но тут она исходит не от меня. Слушай», — строго приказала призрачная гостья, «у меня не хватит сил на долгое поддержание астрального тела в Рачестине. С тобой свяжется мой человек, она назначена новой главой секты, будешь контактировать с ней, но главное, что в следующие выходные ты должен оказаться один в указанном месте, тебе придет сообщение на твою», рогатая поморщилась, «как вы это называете в друзья, обсудите там время, она все расскажет», силуэт Астарты начал бледнеть, «и помни, у нас с тобой договор, не вздумай строить интриги с местными башками за моей спиной, понял», ответить ей я не успел. Проекция растаяла, вот же, я опустился на кровать, длинно и грязно выругался, все знают, блин, что-то этот самый Перун не очень шифровался, и что теперь делать, ладно, будем думать, глава 10, и снова в бой, когда богиня свалила, я все же добрался до ноута и постарался найти информацию об этом самом Верещагине, а через полчаса задумчиво откинулся на стуле, ну что за засада, почему мне всегда попадаются какие-то отморозки? Тянет их ко мне, что ли? Судя по странице в социальной сети, этот самый Олег Верещагин был еще тем ублюдком. Классический столичный мальчик-мажор, а-ля Потемкин. Только в отличие от Володи, Олежа выглядел вполне себе смазливо. Стройный черноволосый красавчик с властным лицом. Словно сошедший с картинок любовных романов о властных пластилинах и бедных красотках, которые лихо крутили ими и в конце концов становились единственными и неповторимыми возлюбленными. Если верить его фото, конечно, понятное дело, Вкупе с приятной внешностью шло невероятно завышенное ЧСВ, да и в ленте ему в основном пели дифирамбы. Видимо, всех своих недоброжелателей Верещагин сразу же отправлял в черный список, а вот сам комментировал все безапелляционно и грубо, не по-аристократически, короче. В общем, все понятно, если выиграю, наживу очередного врага, такие не терпят поражений. Ну и, собственно, что с этого, не первый, как говорится, и не последний. Вообще, как я понял, здешние аристократы реагируют на поражение крайне нервно, разве что от кого-то более знатного стерпит, а так, будешь выступать, и ответку могут дать, а вот от меня, я же вроде как провинция, к тому же бывший изгой, тогда как они, знать. С другой стороны, голова моя прекрасно понимала, вся суть проблемы в этом самом клейме изгоя, потому как проигрывать подобному кадру реально позорно. Ничего, пусть привыкают. Однако, несмотря на все богатства и надменность, которые буквально восквозили из каждого комментария, написанного Олегом, соперник из него выходил несомненно серьезный. Наверное, самый серьезный из всех, кто мне встречался, за исключением Сергея Шуйского, который, как мне показалось, попросту меня недооценил. Я посмотрел список боев своего оппонента, что горделиво красовался в закрепе, и присвистнул, обнаружив там Потемкина. Надо же, мало того, этот мажорчик выложил видео нескольких своих дуэлей. Правда, смонтированы они были как нарезка, этакий видеоклип. Надо отдать должное магическому режиссеру, смотрелось все на удивление эффектно. Да, бойцы у него были стандартные, за исключением какого-то странного ползучего гада, напоминающего огромного варана с какой-то ядовито-зеленого цвета чешуей. Двигался зверек весьма шустро и вдобавок плевался какой липкой гадостью. Обычно его появление знаменовало окончательную победу хозяина. Единственное, чего я не понимал, так это цели, с которой Олежа демонстрировал свои способности. Зачем вообще показывать все это? Просто бахвальство. Он что, настолько уверен в своих силах? Вот завтра и посмотрим. После этого я залез на свою страничку. Так, снова дочь солнца, но теперь все более конкретно. В субботу, в 14:00, кафе «Благородный орк», вы должны быть один. Насчет встречи вас уже должна была предупредить одна известная нам двоим особа. Я подойду к вам сама. Нормально. Так это и есть та самая сектантка, но зачем она дважды пыталась встретиться со мной до этого? Тогда инициатива явно исходила от нее самой, а не от демонессы. Интригует, однако. Только вот как мне теперь отмазаться от своей собственной свиты? Лежа в постели, я долго ломал над этим голову и наконец придумал. Да, придется откровенно соврать, но что делать? Нет, можно, конечно, просто не встречаться с этой самой сектанткой, но, во-первых, договор, а во-вторых, мне самому ужасно интересно, что там за дочь солнца. И в-третьих, эта встреча вполне может встряхнуть Перуна, который, похоже, совершенно не горит желанием мне помогать. Да, боги, они такие боги. Место встречи очень странное. Я вновь залез в МГС и узнал, что это самое кафе было одним из немногих, где присутствовала и орочья, и человеческая кухня. Ведь, как я понял, большая часть подобных заведений, организованных орками, была исключительно для своих. Надеюсь, там у меня проблем не появится. Если судить по отзывам, охрана, отвечавшая за безопасность посетителей и состоящая из орков-магов, работала весьма эффективно, и все равно место крайне сомнительное. Во вторник, решив не откладывать все в долгий ящик, я заявил народу прямо на завтраке, что в субботу отправляюсь в город один, вызвав закономерное изумление. И почему, как обычно опередив всех, поинтересовалась Фанвизина. Ну, изобразил я загадочный вид, тут такое дело. Свидание у меня, свидание. Друзья переглянулись. Да и угадаю, весело усмехнулся Игорь. С Софией, ага, с ней, на голубом глазу соврал я. Как и ожидал, это сообщение народ успокоило. У меня, конечно, постарались разузнать подробности, но здесь я спасовал. В конце концов пришлось пообещать, что обязательно позвоню после встречи. К тому же Фанвизина безапелляционно заявила, ночую я у нее в особняке, и, мол, если возникнут какие-то проблемы, то звоню в любое время дня и ночи. Хорошо, улыбнулся я. Вы-то что делать собираетесь? Придумаем. Да, ребята, весело заявила Варвара, и все согласно закивали. В принципе, в их способностях я и не сомневался. Чуть погодя мы перешли к обсуждению предстоящей дуэли с Верещагиным, точнее, горячо ее обсуждал народ, а я лишь наблюдал за этим процессом. Как выяснилось, больше всего об Олеже знала Холмогорова. Вообще, сейчас у меня уже язык не поворачивался назвать ее или Курбатову мажорками. Видимо, то было их прикрытие. Недалекими дурами обе точно не являлись. «Знаю я этого Верещагина», — заявила она, — «еще хуже Потемкина. Тот хоть своим внешним видом девчонок отпугивает, несмотря на размер папенькиного кошелька, а этот, кстати, хотел спросить, а чего этот Потемкин себя в порядок не приведет? Денег на целительниц нет?» — задал я давно интересующий меня вопрос. «Ха!» — удивленно посмотрела на меня Настя. «Ты разве не знаешь, это какая-то аномалия, вроде еще в утробе все произошло, короче, непонятно почему, но ни одна целительница ничего сделать не может». «Ага», — добавила Ирина, воспользовавшись небольшой паузой. «Говорят, каких только целительниц род Потемкиных не приглашал, а все бесполезно, никто справиться не мог, ни человеческие, ни эльфийки». «Понятно», — протянул я. «Так вот, сбил ты меня», — укоризненно заметила Холмогорова. «Князь Верещагин жуткий бабник. Он, кстати, тоже учился в нашей с Ириной гимназии, только в параллельном классе. Вечно ходил с таким видом, будто божество на землю спустилось. Типа все ему должны, а девушки снопами к ногам валиться обязаны. Но, надо признать», — задумчиво хмыкнула ее подруга, — «голову девчонкам он кружить умеет. Этого у него не отнимешь. Обаятельный гад. И ты с ним осторожнее, Павел. Он действительно сильный соперник. Кстати, часто попадает в газеты. Не такой отморозок, как Сергей Шуйский, у него нет коронованного папочки, но тоже один из любимчиков желтой прессы, который выкладывает в сеть свои дуэли», — ехидно добавил я. «Ну», — задумчиво заметила Настя, — «он же не дурак. Думаю, выкладывает он их ради похвальбы, но тем не менее делает это весьма хитро. Я бы не советовала тебе обращать на них внимание и делать какие-то выводы. Насколько мне известно, он очень непредсказуемый. Из группы Кораблева, кстати, в ней вообще собрались не самые простые аристократы. Как тот с ними справляется, не знаю. Это же вам не Строганов». Время до поединка прошло на удивление спокойно, исключая, наверное, географию, на которой Константин Ильич вновь увлекся темой Антарктиды. Фанвизина мне любезно шепнула, что уже записала всех нас в экспедицию. «Ух ты!» — восхитился я. «И что, много народа набралось?» Заславский вроде о 10 говорил. «Издеваешься?» — усмехнулась девушка. «Нас 6 человек, да и все, больше никого. Я вообще поражаюсь, что наши мажорки тоже сунулись. За компанию, видать. Однако, я поторопил события. В конце занятия, когда все должны были почувствовать, насколько интересный и загадочный материк Антарктида и возжелать стать первым, кто сумеет преодолеть барьер, довольный Заславский с гордостью заявил, что 6 человек уже есть в списке. Причем настолько недвусмысленно посмотрел на нас, что всем остальным сразу стало понятно, кто эти 6 счастливчиков. Столько недоуменных и изумленных взглядов я в своей жизни не видел. Сразу поднялся громкий шепот. Новость пошла в народ. Препод хотел уже возмутиться, но занятие прервал звонок. Поэтому, пожелав всем присоединяться к экспедиции и заявив, что у первых записавшихся будет преимущество, тогда как остальным придется проходить настоящий конкурс, академик отпустил нас во свояси. «Вы что, серьезно записались?» — подскочила к нам Полесская. «Ага, а что?» — улыбнулся я ее горячности. «А мне не сказала». Возмущенно уставилась она почему-то на Фанвизину. «Надо же, а они, похоже, крепко сдружились. Забыла, честно забыла». Виновато сообщила ей Маша. «Эх ты, а еще подруга. Я тоже запишусь», — с вызовом посмотрела она на меня. «Да не вопрос, я только плечами пожал. Вон, Мария говорит, что там никто, кроме нас, больше желанием и не горит». После этого известия рыжая сразу повеселела, и мы все вместе отправились на физкультуру. Точнее, на нее отправились все, кроме меня. Я же, получив напутствие вернуться с победой, потопал на полигон. Друзей моих явно расстроило, что посмотреть поединок своего командира они не смогут. Зрителей, к слову, собралось прилично. Все как всегда. Строганов с двумя своими коллегами, Веденевым и Кораблевым. Ну и, понятное дело, Метров. Инквизитор, кстати, приветливо мне кивнул. «Ты смотри, с чего бы это сами же преподы вопросов Афанасию не задавали, вместо этого просто окатив неприязненными взглядами». Князь Верещагин выглядел абсолютно так же, как и на фото в «Друзьях», надменный и напыщенный. На меня он, правда, поглядывал с нескрываемым интересом, и даже руку подошел пожать. «Князь, такой улыбкой воду, блин, можно заморозить, рад вас видеть, наслышан, наслышан. Вы, говорят, прямо-таки фурор произвели, провинциальный дворянин, а самого Шуйского победил». Голос его звучал настолько ровно, что понять, издевается ли же или нет, было совершенно невозможно. Мне почему-то показалось, что сарказма там сквозило достаточно. Тем более на губах у мажорчика играла очень неприятная ухмылочка. И я на такую грубую провокацию не повелся, как тот ожидал. «Я рад, что вы слышали обо мне», — ответил, стараясь придерживаться того же тона, что и собеседник. «Надеюсь, я снова оправдаю свою репутацию». Хаем немного удивленно посмотрел на меня Верещагин. «Это мы еще посмотрим. Так, хватит обмениваться любезностями, перед нами появился Строганов. Давайте на ринг, Черногрижский, надеюсь, ты не подведешь». Я кивнул, а мой оппонент, услышав эти слова, только покачал головой. И мы отправились на ринг. Зажглись звезды, завязался бой. Я сразу заметил, что противник не удивился темной колоде. Скорее наоборот, он почему-то ехидно ухмылялся, вот это мне точно не понравилось. Что-то здесь не так. С другой стороны, Строганов лично проверил его и меня на предмет всяких запрещенных вещей. Я решил действовать осторожно и предоставить оппоненту право первого удара. Тот не стал отказываться и, к моему изумлению, на поле боя появилась настоящая баллиста, заряженная каким-то подозрительным копьем, по древку которого стекало красное пламя. Больше всего меня удивил стрелок. Им оказался какой-то невысокий уродец с худеньким телом, такими же худенькими ручками и непропорциональной огромной головой, непонятно каким образом на нем держащийся. Система назвала его троглодитом. Существо, похожее на одну из рас легендарной компьютерной пошаговой стратегии. Правда, похожие очень отдаленно. Мое замешательство чуть не сыграло со мной злую шутку. Сорвавшаяся с баллисты стрела врезалась в мою звезду, и мне показалось, что та сейчас упадет, настолько мощным был взрыв и последовавшая вместе с ним багровая вспышка. Но, к моей радости, звезда устояла, а дальше, решив не рисковать, я вызвал сразу двух созданий, Горыныча и Вепря. В результате ударил, так сказать, и с воздуха, и на земле. Трехголовый чешуйчатый огнемет оказался шустрее, и именно он превратил в пепел катапульту вместе с троглодитом, а следом за этим в звезду Верещагина врезался Вепрь. На его пути встал уже хорошо знакомый мне и традиционный практически для всех колод рыцарь. На этот раз он явился в золотистых доспехах, которые полностью скрывали его тело, и массивном шлеме с решетчатым забралом. Тут я сразу понял, аркан, сверкающий росчерк меча, и моего Вепря буквально развалило на две половинки. В этом золотистом железном монстре кипела могучая сила. Ее-то и проверил Горыныч, как раз заложивший новый вираж и одаривший латника залпом из трех голов сразу. Ревущий поток драконьего пламени ударил в доспехи и сполз по ним, оставив на натертом до зеркального блеска золоте черные пятна. Это оказался единственный нанесенный рыцарю ущерб. Однако, по сравнению с противником у змея было преимущество. Горыныч умел летать. Он принялся заходить на очередной круг, и тут я невольно вздрогнул. Мой противник вызвал глаз. Гигантский глаз, просто покачивающийся в воздухе в паре метров от земли. Твою ж мать, называлась эта хрень бихольдером. Интересно, кто у кого украл идею? Создатели компьютерных игр в моем мире или наоборот? Глаз раскрылся, показав мутновато-желтый огромный зрачок, из которого вылетел такой же желтый луч, отправивший моего дракона в смертельный штопор. Не долетев до земли, он растаял. Одновременно с этим на меня бросился золотистый рыцарь. Его встретил мой ископаемый аркан. Тираннозавр просто откусил латнику голову вместе со шлемом, отправляя того в колоду, а следом отправившись туда и сам, угодив под очередной луч бихольдера. А вот появившийся после этого Кощей, как обычно замер, разглядывая глаз, выпустивший еще один луч, что ожидаемо просто растаял, так и не добравшись до цели. «Гадость какая!» — проворчал тем временем бессмертный. «Понапридумывают тоже, одни извращенцы кругом. Я бы колдуна, что эту мерзость создал, на кол посадил, и то симпатичнее вышло бы, или вошло». Миг, и Костлявый повторил уже знакомый мне трюк с прыжком, завершая его мощным ударом посоха по врагу. Посох угодил точно в зрачок, брызнула желтоватая жижа, и глаз исчез. На лице Верещагина расцвело откровенное недоумение и, кажется, осознание того, что в этой жизни все может быть не так просто. Впрочем, я решил заканчивать поединок и одновременно вызвал Эубыха, ледяную ведьму и Ягу. Верещагин, конечно, пытался сопротивляться, вызвав ангела и своего любимого варана, а потом добавив к ним мощного и высоченного полуголого орка, вооруженного дубиной. Надо заметить, что и орк, и варан были арканами, но это ему не помогло. С моей имбой в ступе серокрылая грудастая красотка лет 40 совладать не сумела. Метла прекрасно отражала удары мечом, а потом Яга попросту закидала противницу молниями, добив ее окончательно. Ледяная ведьма заморозила варана, а с орком разобрался и убых. Вражина, наотмашь размахивая дубиной, просто не успел до него добежать, поймав пяток бомб и на этом успокоившись. Дело по обыкновению завершил призрак смерти. Бой был объявлен без задержки, поэтому с падением звезды все закончилось. Глава 11. Планы и интриги. Первое, что я увидел, это невероятно довольное лицо Строганова. Наставник прямо-таки лучился довольством. Он первым вошел в круг и по-отечески меня обнял. «Вы молодец, князь!» Энергично потряс он мою руку. Порадовали старика. Сразу две победы над непростыми соперниками. Хороший почин. Да и ваша пятерка явно претендует на роль лидера в групповых соревнованиях. Впрочем, об этом говорить пока рано. Я бросил взгляд на соперника. Выглядел Верещагин злым. По крайней мере, взгляд, которым он надарил меня, оторвавшись от нелицеприятной отповеди Кораблева, не выражал ничего хорошего. Правда, все его эмоции я проигнорировал. Авось смирится с поражением. Тем не менее поверженный аристократ не стал дожидаться конца соревнования и сразу же покинул полигон. Я же остался и посмотрел остальные поединки. Из нашей группы победили еще двое ребят. Строганов был на седьмом небе от счастья. Более того, он щедро накинул мне к 50 баллам за победу над Верещагиным еще 30. Кстати, баллы эти я тратил только по выходным, но компенсировались они с большим избытком. Короче говоря, в этом отношении меня можно было назвать богатеньким Буратино. Правда, и остальная моя пятерка от отсутствия баллов не страдала, хватало всем и каждому. Вечером, оставшись в комнате в блаженном одиночестве, я вновь влез в МГС. У Иви оказались какие-то дела, то ли декан устроил дополнительные занятия, то ли еще чего, о чем она мне расстроенно сообщила. А вот Мария обещала прийти уже после отбоя. Разумеется, таким встречам я не противился, но время, проведенное в одиночестве, по-прежнему считал бесценным. А то какая-то слишком драйвовая у меня стала жизнь. По традиции, первым делом залез в друзья. И надо же, бой с Верещагиным не оставил народ равнодушным. Меня поздравляли все, кому не лень. А вот на его странице царило непривычное уныние. Как удивительно, он даже ничего не написал, а редкие сочувствующие комментарии ответа так и не дождались. В сообщениях висело письмо от Эйзенштейна. Менеджер зловещих мутантов весьма витиевато осведомился о моем здоровье и творческих планах. Мол, так и так, есть ли какая-нибудь новая песня на продажу? КХМ, надо будет подумать. Благо гитара пылится в углу. Кстати, помимо песен, я совершенно забыл об аркане, который Фанвизина уже должна была продать. Пора бы ей об этом напомнить. Пошарив по сети еще минут 20, я бросил взгляд на гитару, вздохнул, а потом взял инструмент и переместился на кровать. Провел по струнам пальцами. Чтобы такого товарищам-мутантам придумать, дело еще осложняется тем, что мне не совсем понятно, какой именно жанр они играют, поп или рок, ведь с самой попсой я не особо дружил. Так, побренчать всякие «Плачет девочка в автомате» или «Тополиный пух», «Жара», «Июль» чисто для услады женского слуха мог, но было это давно и да вспоминать подобные композиции не особенно хотелось. Да и зачем, когда среди русского рока хватало нормальных песен, вполне подходящих под репертуар группы. Надо что-то такое заводное. О, «Вдова и горбун». Была такая забавная песня у «Короля и шута». Ну а чего, песня прикольная, играется достаточно легко. Юмористическая, можно сказать. Так, с музыкой определились. Подобрал я ее в принципе быстро. Память не подвела. Хорошо бы еще какой-нибудь медляк соорудить. Слушайте, а почему бы Высоцкого, например, не взять? Есть у него особенная для меня песня. Помнится, на девушек действовала убийственно. Как там? Я припомнил и заиграл. Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Эх, что-то я завелся, вложив в эту проникновенную песню достаточно много чувств, которые, как выяснилось, моментально оценили. Когда отзвучал последний аккорд, я поднял голову и невольно вздрогнул. У двери замерла Фанвизина. В ее прикованном ко мне взгляде стояли слезы. «Привет», — наконец выдохнула она. А я зашла, смотрю, ты играешь, мешать не хотела. Какая хорошая песня, я и не слышала никогда такую. «За душу берет, это ты написал?» Я скромно кивнул. «Да простит меня Володя Высоцкий, шедевр», — выдохнула Маша и каким-то неуловимым движением оказалась рядом со мной на кровати. «Я, между прочим, с хорошими новостями, твой аркан купили». «О, действительно отличные новости», — одобрительно посмотрел я на нее, как договаривались. «Нет», — гордо заявила она, — «за 2 миллиона ушел аркан. Покупатель потом сразу написал, что готов приобрести еще один подобный, мол, такое качество, а самое главное, оригинальность, встречаются нечасто. Так что, 5% мои, не возражаешь?» Фанвизина взглянула на меня вопросительно. «Конечно, не возражаю», — улыбнулся я. «Ну отлично», — тоже расплылась в улыбке гостья. «Деньги сейчас на моем счету. Куда тебе перевести, КХМ?» Благо я уже имел личный счет, на котором, кстати, уже лежали деньги за первые песни. К слову, открыл я его перед поездкой именно с подачи Варвары. Она заявила, что официальный счет рода – это одно, а вот личный – совсем другое. Всегда, мол, надо иметь подстраховку. И здесь я не мог с ней не согласиться. Записав номер счета, я тут же отдал его Марии, что пообещала перечислить деньги уже завтра. А не слабо так пополняется у меня счет. Правда, пока я решил свои финансы просто копить. По-хорошему, конечно, нужно было бы продать свой скромненький лет и приобрести что-то более респектабельное, но я по жизни не слишком заморачивался дорогими тачками, телефонами и прочими приблудами. Быть может, потому что все это существовало для меня лишь в мечтах, а сейчас, когда появились деньги и возможности, желание приобрести роскошь так и не возникло. Вот летом, когда полечу домой к Евграфу, тогда, наверное, затарюсь. Мария поняла мою задумчивость по-своему и, осторожно освободив меня от гитары, медленно стащила еще и одежду. Да и я не остался в стороне. «Значит, говоришь, черногрешским инквизиция интересуется?» Император забарабанил пальцами по столу и лукаво посмотрел на сидевшего напротив князя Бенкендорфа. Глава охраны великой княжны Софии медленно кивнул. «Ты понимаешь», — задумчиво продолжил Шуйский, — «я ведь не просто так поручил выяснить все об этом Павле именно тебе. Не хочу нагружать главу СБ. У Плещеева, ты и так знаешь, работы хватает. Да и лишняя огласка нам ни к чему. Тем более он слишком дотошный и прямолинейный. А я вам, ваше величество, давно советовал его сменить», — осторожно заметил собеседник. «Ты, Христофор Семенович, не горячись», — укоризненно покачал головой император. «Не по сеньке шапка о Вадиме судить. Он, может, и прямолинеен дюже, зато предан мне полностью и врага за километр чует. Лучше давай рассказывай, что нарыло нашим парне». «Да в том-то и дело, что информации мало», — признался Бенкендорф. «Черногрешские, род изгоев, их предок, Викентий Черногрешский. Да знаю я, что это их предок. Наслышан о его деяниях», — раздраженно махнул рукой Шуйский. «Так вот, указом вашего отца клеймо снято 20 лет назад, но, как вы сами понимаете, отношение общества к этой фамилии так и не изменилось. На самом деле их продолжали считать изгоями. Поэтому единственный наследник испытал на себе всю прелесть подобного отношения. Вдобавок он уже родился с неизлечимой болезнью». «Вот как?» – поднял бровь Шуйский. «Интересно, что ж за болезнь такая? Какое-то проклятие», – пояснил Бенкендорф. «Снять никто не мог, так что парнишка практически был обречен. К тому же, когда ему было 10, родители пропали без вести. Искали, искали, ваше величество, но безуспешно. Дело закрыто за давностью». «Продолжай», — махнул рукой император. «Воспитывал его некто Евграф Домосов, управляющий имением Черногрешских. Гном, кстати, гном, управляющий», — покачал головой Шуйский. «Однако, такое встретишь редко. В мае произошло чудесное выздоровление Павла», продолжил Бенкендорф. «Именно чудесное, потому что до сих пор иначе, как вмешательством высших сил, объяснить это не представляется возможным. И еще», он сделал паузу, «делом Черногрешского занимается инквизиция». «Вот как», император вздохнул. «По какой же причине?» «Ну», собеседник замялся, «очень странная причина, ваше величество. Подробностей, конечно, нет, но суть в одном. Дело инициировано главным инквизитором Родзянко, заместитель отца Феодосия, уточнил государь и нахмурился. Самый неприятный верховный, ей-богу, и такой же мутный заместитель. Если бы не Плещеев, уже бы такого наворотил, а ты на Вадима все наезжаешь. Нехорошо, Христофор Семенович. Князь в притворном покаянии склонил голову. Ну да ладно, что известно по сути дела. Понимаете, ваше величество, честно говоря, там какой-то бред. Я когда первый раз услышал, сам не поверил. Ну, не томи. Раздраженно подался вперед Шуйский. Оставь свои театральные паузы для подчиненных. Родзянко считает, что в теле Павла Черногрижского находится Викентий Черногрижский. Выпалил Бенкендорф. Чего? Уставился на него император. Удивил так удивил. Это вообще возможно? Не могу сказать, ваше величество. Но я передаю, что знаю. В голову главного инквизитора влезть не могу. А сам что об этом думаешь? Только прямо и честно, как ты всегда делаешь. Конечно, ваше величество, кивнул князь. Лично мое мнение, что у Родзянко начался маразм. Я там поставил задачу нашим агентам в инквизиции подробно выяснить этот вопрос. Но по мне они, извините, маются дурью. Делать им нечего. Это уже не говоря о том, что они просто физически не смогут определить захват тела по прошествии такого количества времени. Да и каким образом Викентий попал в тело своего потомка идиотизм? Бред сумасшедшего. И знаете, на каком основании сделаны такие выводы? На основании его неожиданного выздоровления. Да, император поднялся из-за стола и вздохнул. Что-то странное творится в ордене. И что, это лишь предположение или есть какие-то действия в сторону князя? Сегодня его пригласил к себе старший инквизитор Метров, но доподлинно суть разговора мне неизвестна.